Я себя ввел, как взрослый сын, заехавший из большого мира в отчий дом. Теперь понимаю, что это получалось немного искусственно. А я забыл, что БДТ не дом, а государство, империя. И закон этого государства, этой империи. Кто пересек нашу границу, тот эмигрант. А эмигрант значит чужой, и не просто чужой, а изменник. В разговорах с подданными империи чуть заметная осторожность, напряженность. Ну, сперва, конечно, говорим о семье, о здоровье. О, здоровье, здоровье. Не молодеем, проблемы есть. Ну, и семья тоже не без сложностей. Ну, а дела как, да? Все хорошо. Действительно, как ответишь иначе? Если кратко, то все хорошо. Я поставил спектакль в Москве, в Театре Моссовета для Ростислава Яновича Плята и играю вместе с ним. С участием Раневской поставил «Правду хорошо, а счастье лучше» Островского и играю вместе с ней. Впустили меня опять в кино, снялся в двух фильмах. Один «Падение Кондора» прошел довольно незаметно, но второй, где мы играем в паре с Наташей, «Любовь и голуби», это прямо, можно сказать, народный фильм стал, всем пришелся по душе. Так что все хорошо. А в ответ удивленно приподнятая бровь. «Да? А говорили, у вас были там неурядицы?» «Кто говорил?» «Кто-то говорил. Имперский закон. Ушедшим за границу не может быть и не должно быть. Там, за границей, хорошо. И высший акт гуманизма — пожалеть, что ты уже не наш. А то возвращайся, поговори, попросись. Может, и простят». Империя. Чуть обветшала, но все-таки империя. Двор взял больше власти, чем раньше. Король часто болеет, но законы неизменны и действуют. Весной 86-го года вошел я в кабинет Георгия Александровича с видеокамерой. Я вернулся из Японии. Меня выпустили. Я ставил там тему с вариациями Алешина и, конечно, обзавелся видеокамерой. Не расставался с этим тогда еще очень объемным механизмом месяца два. После поставил в угол, больше не прикасался. Но тогда я сразу с порога кабинета Георгия Александровича начал налаживать съемку. Снял его за столом, потом в кресле, потом у окна. Говорили о Японии, о японской кухне, что вкусно, что невкусно. Передал приветы от Ростислава Яновича Плята. Георгий Александрович передал ему обратные приветы. Я рассказал, что имел выступление в католическом университете в Токио, и студенты восхищенно вспоминали прошлогодние гастроли БДТ и прокрутили мне пленку, сыгранного ими, японцами ревизора, по-русски, в подражание Гогиному спектаклю. «Да?» — Георгий Александрович вежливо удивлялся. «Я звал Гогу посмотреть наш спектакль Театра Моссовета, с которым мы приехали, или прийти на мой концерт. Он сказал, что сейчас не сможет, но потом, если случится...» Говорили о политике, о положении в стране, наши точки зрения совпадали. Разговор иссякал. Так получалось, что я вроде бы хотел сказать, вот видите, вы были в Японии, и я был в Японии, да, вот у вас премьера, и у меня премьера. Мы ходим с вами одними дорогами, только в разное время. Был в этом привкус реванша, как сейчас понимаю. Было что-то от студента, который ждет пятерки от профессора за отличный ответ. Но Георгий Александрович и в интервью, и в частных беседах, когда заходил разговор обо мне, упрямо повторял прежнюю формулу. «Сережа замечательно играл у меня в театре, но ему не надо было заниматься режиссурой». И я знал, что он говорит это. Но в беседе мы говорили о всякой всячине. Так он и не посмотрел никогда ни одного моего спектакля на стороне. И не посетил ни одного моего концерта. Мы встретились в Ялте, в Доме творчества, на отдыхе. Впервые стало заметно, что Георгий Александрович постарел. Трудно ходил, болели ноги. Мы прожили рядом почти 3 недели, но виделись редко. Однажды долго беседовали у моря на пляже. Говорили о животных, о котах, о собаках. Вспоминали замечательного Гогиного скотч-терьера по имени Порфирий. Хороший был пес, умный и печальный.